Крик в ночи. 20 июня, в канун верхушки белых ночей, когда томительно ждется чего-то определенного, или окончательной ночи, или полного рассвета, а все вокруг видится, как сквозь накинутую марлю, приехал в Псков из большого красивого села Константин Зарубин. Он работал завхозом в школе, и директриса отправила его в город за краской и стройматериалами для ремонта к новому учебному году. Но было у Зарубина в городе и свое дело — купить дочери красивые и дорогие часики. Продавались часы и в сельском магазине, но Зарубин, которому казалось, что он уделяет дочери мало времени, не хотел покупать у себя. Выбор здесь был невелик — и потом, подарок, привезенный издалека, имеет особый смысл и отдельную ценность, и означает, что даритель помнит о тебе и в разлуке. Собирали его в дорогу всем небольшим семейством — жена и 13-летняя дочь Катя. Жена собирала основательно, тащила из шкафа и раскладывала на кровати все прочное, теплое и тесное. «Куда? На Северный полюс едем?» Чуть ли не со стоном спрашивал Константин. «Ты еще пару кальсон с начесом возьми. А пиджак зачем? На улице 30 градусов». «Бери, может, с ночевкой не выйдет, будешь на вокзале торчать, а ночи еще холодные». Жена стала складывать вещи в сумку. Делала она это с каким-то ожесточением, будто отталкивала Костю от себя. Ей казалось, что чем больше он возьмет в дорогу вещей, тем дольше не вернется домой. Костя понимал старания жены по-своему и был смущен и обрадован такой супружеской заботой, которая ему доставалась мало и нечасто. «Какой вокзал, Таня, какой вокзал? Сказал же, у брата переночую». «Брат, он тебе не родной, а двоюродный, через колено перекинутый. Ждут тебя у брата, как же. От радости не будут знать, куда за стол усадить, куда спать положить». Из своей комнаты вышла дочь Катя, как обычно, тихая и серьезная. И, увидев ее, разволновавшийся Костя сразу успокоился. Последние 2 часа она чего-то там шила, и вот, пожалуйста, принесла отцу кошелек. «Возьми, папа, чтобы деньги в дороге не потерять». Катя часто делала ему маленькие подарки, хотела быть полезной. И у Константина полыхнуло и занялось все внутри от благодарности. У него всегда так бывало при виде дочери. Сначала полыхало, а потом сердце тяжело каменело. Каменело потому, что нормальное человеческое сердце не выдержало бы спокойно глядеть на ее ножку. Еще в детстве, в 1 классе, дочку порвала собака. На ноге остались глубокие синеватые шрамы. Но это еще было полбеды. Константин почему-то считал, что нога из-за порванных жил начала сохнуть, и, казалось, сквозь кожу уже, видимо, проступила кость. Он осторожно взял кошелек, похожий на перехваченный шнурком кисет, в таких раньше носили махорку. «Да ты у меня рукодельница, доченька, и бисером вышла. Это что же за узор такой получился?» Костя говорил, не поднимая глаз, чтобы дочка не увидела выступившую влагу. «Таня, ты посмотри, что Катенька сама сшила». Жена коротко взглянула и молча оттащила сумку к порогу. Ревновала дочь к отцу. «Это нас на уроках домоводства научили». «Кто, Марья Витальевна?» «Конечно. Хорошая женщина. Скоро вязать начнем». Дочь обрадовалась похвальбе отца, но осталась серьезной. «Я тебе тогда носки свяжу». «Спасибо, доченька, золотко». Костя уже сколько лет разговаривал с ней, как с маленькой, называя уменьшительными именами. Крохотуля, роднуля, доченька. Умом, конечно, понимал, что Катя скоро станет взрослой, но ничего не мог поделать. Эти слова прочно остались с ним с тех пор, как дочь после укусов лежала в больнице. Костя сидел рядом, сложив на коленях ладони. Сутулясь, вглядывался в дочкино лицо с запекшимися губами, ища там признаки облегчения от боли. Но признаки не находились. Катенька всхлипывающе вздыхала, по крохотному тельцу под простыней пробегала дрожь, точно собака продолжала ее рвать до сего времени, и Константину от бессилия становилось дурно. Иногда в палату заглядывала медсестра. Костя боялся, что его прогонят. Он поднимал глаза, видел слепящее солнце и где-то краем сознания удивлялся, что еще не наступила ночь. Не доверяя чужим рукам, мучившим дочку уколами и перевязками, сшивавшими раны нитками, он, чтобы хоть на время вырвать ее из объятий боли, брал дочь к себе, баюкая, носил по палате и нашептывал: «Потерпи, родненькая, не плачь, крохотная моя». Наконец сборы окончились. «Присядем на дорожку», — сказала жена. Присели. Константин при дочери расшнуровал новенький кошелек, положил туда деньги и спрятал во внутренний карман пиджака. Дочь молча наблюдала за ним, и Костю немного беспокоила и пугала ее серьезность. Он не мог понять, о чем она постоянно думает. Порой казалось, что эта взрослая серьезность оттого и происходит, что ее занимает какая-то одна, но огромная мысль. Она продумывает ее всю до конца и возвращается к началу. Так и ходит по своему внутреннему кругу, и никак этот круг не разорвать. «Ничего», — успокоил он себя, — «часики привезу, а потом посмотрим, что к чему». Он поднялся, готовый к действию. Взял сумку с вещами, взял и вторую, где побрякивали предназначенные для брата банки с медом, и направился к выходу. Жена проводила его до дверей, дочь — до ворот на улицу, и осталась смотреть вслед. В городе Косте повезло. Как ни поздно, уже после обеда он приехал, но успел побывать на двух оптовых базах, чтобы сравнить цены. Заказал там, где подешевле, белой и голубой краски, гвоздей, стекол, и еще осталось время купить часы. О часах он помнил каждую минуту. И среди всех дел, отвлекаясь, представлял, как озарится при виде подарка лицо дочери тихой радостью. Она не бросится его обнимать, поблагодарит и будет весь вечер, не озабочивая родителей, переживать эту тихую радость наедине с собой. Одно было плохо. Перед одним он был беззащитен, хоть криком кричи, хоть крючься от боли. Это если обманут, всучат часы бракованные, которые сразу сломаются. И тогда у дочери на всю жизнь останется горечь, что хорошее тоже может быть с подвохом. Но пока все шло благополучно. Какой-то везучий выдался сегодня день, хотя Костя с непривычки и тревожился, что за удачей может наступить полоса невезения. Но часов в магазине оказалось много. Отдельно мужские и женские, отдельно настенные и будильники. И продавщица подошла сразу. И была она приветливая, с улыбающимися ясными глазами, словно ей только что сообщили приятную новость, и она поспешила поделиться своей радостью с ним. «Что будем выбирать? Мне бы что-нибудь в подарок». Костя был убежден, что в продавщицы идут строить за прилавком глазки и завлекать женихов, но эта ладная девушка оказалась деловитой. Видно было, все свое хорошее она держала при себе, не разбрасывалась на случайных покупателей. Она и улыбалась не завлекающе, а как бы понимая происходящее и одобряя его. «Очень хорошо. А для кого подарок? Для невесты?» Константину приятно польстило, что в ее глазах у него может быть невеста. Он замялся, не зная, что ответить. Но девушка сама ответила за него. «Все ясно, для любимой женщины». И снова понимающе улыбнулась. Мол, не надо смущаться. И Костя сразу проникся к ней доверием, точно они стали сообщниками. Она достала с витрины коробочку, раскрыла и сама залюбовалась вырвавшимся изнутри сверканием. «Советую эти, марки «Заря». Корпус золоченый, механический, никакой электроники, солидные часы». Костя снова ничего не сказал, только посмотрел на продавщицу с благодарностью, не сомневаясь, что если она сказала «солидные часы», значит «солидные». Из магазина он вышел слегка взволнованный. Грустно было, что никогда не увидит этой милой девушки, не пересекутся их пути, не подойдет она к нему, словно бы поделиться своей радостью. Он огляделся по сторонам. Спешить никуда не хотелось, вечерело. На улицах уже сворачивался солнечный блеск, и тротуары накрывала легкая тень. Не хотелось в такой вечер спешить и к брату. Права жена Таня, не родной брат, двоюродный, рассчитайся через одного. Что хорошего сидеть у телевизора в тесноте и духоте? Ни простора вокруг, ни вольного ветра, а хотелось сейчас именно простора и ветра. Может, все дело в том, что впервые выдался свободный, без забот вечер. Забот нагрузилась под завязку. И на работе заботы, и дома. Новая директриса, тучная и властная женщина с немецкой фамилией, его не взлюбила, и он боялся увольнения. Жена дома словно радовалась его неприятностям, тому, что ревизия обнаружила пропажу со склада двух банок краски, и у нее в последнее время было злое и торжествующее лицо. И вот все это как-то забылось, а остались только лето, вечер, белые ночи. Он и дома навидался белых ночей. И когда плохо на душе, и когда хорошо, когда они кажутся ядовитыми, изматывающе беспокойными, и когда в них разлит благостный покой, точно опустились с неба белые холщовые одежды. Но сейчас было другое, не хорошо и не плохо, а сделалось тесно. И дело не в ботинках, сжавших весь день. Внутри было тесно. Так бы и вышел в чистое поле, крикнул во всю мощь. А потом с восторгом слушал, как по бесприютной равнине, отталкиваясь и переламываясь, носится трепаемое ветром эхо. Конечно, кричать в городе он бы не стал, постеснялся бы людей. Простор тоже был не тот. Куда ему, эху, лететь? Но захотелось из интереса найти место, где можно было бы крикнуть по-настоящему. Он побрел по парку, где остывший асфальт уже не прилипал к подошвам, и вышел на площадь. Место было широкое, но и здесь кричать не тот масштаб. И влеком и желанием обрести необходимое пространство, все под горку и под горку, купив по дороге вина, отправился на берег реки Великой. Костя сел на скамейку под старые развесистые ивы и стал смотреть на реку. Удобное было место. Ты вроде невидим, зато тебе открыто кругом. Солнце уже заходило, и все окна, обращенные к закату, полыхали жарко и неистово, и, казалось, вот-вот разлетятся от этой неистовости на осколки. А когда выпил, и совсем захорошело. Идущие мимо парочки смеялись, может, о своем, может, над ним, но он не обращал внимания и сам чему-то усмехался. Доставая из сумки вино, увидел банки с медом и вспомнил, что собирался занести их брату. «Завтра и занесу», — подумал он. Он теперь не сомневался, что поступил правильно, решив не идти к нему ночевать. Брат в первые минуты, скорее всего, обрадовался бы его появлению, а потом весь вечер искал общие темы для разговора. А какие у них темы? Брат преподает в ПЕДе, в педагогическом институте, а он школьный завхоз, хотя и окончил в Пскове культурно-просветительское училище. Вспомнилась приговорка из тех лет. «Ума нет, поступай в ПЕД. Стыда нет, иди в МЕД. Ни ума, ни стыда нет, иди в культпросвет». Костя поудобнее устроился на широкой скамейке, чувствуя ее устойчивую прочность. «На такой и переночевать можно». Не каменная, даже сквозь потертую краску пробивается древесный дух. А у брата, словно оправдывался он, и со сном ничего бы не вышло. Уложили бы его на место кого-нибудь из племешей, и тот, ворочаясь на раскладушке в кухне, проклинал бы его последними словами. «Приперли черти родню». Костя и сам не знал, сколько времени сидит и чего ждет. И только когда окончательно стихло, не стало слышно шума проезжающих машин, и город забылся в легком прилетевшем сне белой ночи, понял, чего он ждал все это время. Светлая, как в небеса, лежала перед ним лента реки, и когда на середине всплескивала рыба, были видны расходившиеся по воде круги. Он спустился к реке, прикинул расстояние от противоположного берега, и, прижав к лицу ладони, зычно закричал: «Ого-го! Эге-гей!» Эхо, моментально, не найдя достаточного простора, вернулось, и он с огорчением убедился, что хотя река и называется Великой, места для крика в ширину мало, и надо выплыть на середину и кричать в длину. Он почувствовал в себе силы одолеть ее всю, от истока до устья. Нашлась и лодка, навязанная на цепь и без замка. Откуда-то в руках появилась доска, и, загребая доской вместо весел, Костя выплыл на середину. Он встал во весь рост, повернулся к югу, снова закричал. «Ого-го! Эгегей!» И сладко замер от восторга, представляя, как летит над водой его свободный голос, минуя пороги, омуты, мосты, вспугивая заснувших на деревьях птиц, которые ошалело сорвутся, задевая крыльями ветви. Летит до самого истока, до могучих бежанецких холмов. После этого Костя стал ждать возвращения эха. И в какой-то миг ему показалось, что по воде пробежала рябь, и горевшие бледным светом фонари на набережной мигнули. А может, это было не эхо, может, другой человек на другом конце ответил ему с вершины холмов. «Ого-го! Эгегей!» Откричавшись на юг, Костя повернулся к северу, и опять полетел его голос, теперь над широкими просторами Чудского озера, к городку Гдову. Долго ли он кричал, Костя не помнил. Хотелось, пока есть силы, пробовать еще. А с набережной давно сигналила машина, у воды стояли два милиционера, махали руками, заливаясь в свистки, и ругались. «Эй, ты там, рупор хренов, закрывайся и греби сюда!» Ошеломленный происходящим с ним, Костя не сразу сообразил, что обращаются к нему, только подосадовал, что нарушился его внутренний лад с ночью и рекой. «Не могу, весел нет», — ответил он, решив не уступать. «Греби, гад, а то поймаем и утопим». «А ты поймай», — засмеялся Костя. Он допил вино, бережно положил пустую бутылку на дно и погреб к противоположному берегу, подальше от милиционеров. По пути он остановился и крикнул особенно зычно, так что в ушах сначала зазвенело, а потом зашуршало, когда воротилось обессиленное дальней дорогой эхо. Странное дело, но после криков ему стало легче. Скопившаяся тяжесть с каждым разом отлетала, растворяясь в белесом воздухе белой ночи. Такое чувство, наверное, испытывает лошадь, когда ее выпрягают из телеги с непосильной поклажей, и она делает первые шаги на еще дрожащих от напряжения ногах. Вот и милиционеров было не страшно, только смешно смотреть, как они суетятся на берегу. Костя снова погреб, а сам посматривал через плечо, что они будут делать. Милиционеры сели в машину и уехали. И вскоре он увидел их на мосту. Они переезжали реку, чтобы ожидать его у другого берега. Костя повернул и поплыл обратно. Началась игра в пятнашки. Милиционеры пытались его запятнать, переезжая с одного берега на другой, а он ускользал, проделывая тот же путь в лодке. Иногда до него доносились прежние угрозы. «Поймаем, утопим, поплавок. До конца дежурства ловить будем». «Не понимаю. Кричало у вас слабые, плохо слышу». «Сейчас хорошо услышишь». «Нет, ты крикни, крикни, подай голос». «Дай только добраться». Наконец Косте надоело плавать туда и обратно, и он остановился на середине. Лодку начало потихоньку сносить течением к мосту. Костя устал, сказывалась беспокойная ночь и тянула в сон. Поднялся ветер, по воде, обгоняя лодку, пробежала рябь, сделалось холоднее. Костя сидел и смотрел, как надвигается на него громада моста, и как у края земли робко обозначилась заря, точно кто-то пролетел и оставил на небе мимолетный поцелуй. Величественен был предрассветный час. И все, кто в этот миг смотрели на небо, словно присутствовали при зарождении жизни. А потом заря стала разгораться все ярче и ярче, и в том, что поднималась она в небо в полной тишине, тоже было что-то загадочное и волнующее. «Ладно, чего там, давай причаливай», — крикнули милиционеры уже миролюбиво. И они, видно, заморились, уселись на парапет и молча наблюдали, как подплывает Костя. «Лодку поставь, где взял». Костя привязал лодку на цепь, поднялся к милиционерам и сел рядом. «Ну что, накричался? Легче стало?» «Легче. А сейчас куда?» «Домой поеду. Я в районе живу». «Езжай». Костя достал из сумки 4 банки меда и поставил перед милиционерами. «Это вам за труды». Милиционеры усмехнулись, взяли банки и отнесли к машине. Напоследок, собираясь уезжать, сказали: «Погонял ты нас, рупор, а за мед спасибо». Заскочив к брату, чтобы отдать оставшийся мед, Костя через 2 часа уже ехал на автобусе домой. Окошки в автобусе были открыты. Легкость и прохлада белой ночи улетучивались. Наваливался жаркий полдень. С полей в лицо дышало горячим запахом сухой земли. Костя с усмешкой, еще сохранив остатки игривого городского настроя, вспомнил о своих ночных криках на реке. Почудил он вчера, почудил. Было немного стыдно, но и спокойно, точно наконец-то сделал необходимое дело, и теперь, когда вышла дурь, на освободившееся место можно было устроить другие неотложные дела. Дорога шла полем, потом лесом. Места были незнакомые, но уже тем хороши, что, проехав их, он приближался к родным полям и лесам. Он как-то забыл за последние сутки о доме. И вдруг возле сердца забилась, запульсировала живая ниточка. Ему показалось, что сейчас о нем подумала дочка. Как если бы они были связаны этой нитью. И когда дочка со своей стороны подумала о нем, у него неминуемо отозвалось. Это было вроде эхо. Жалость к дочери снова охватила Костю. Не скорбная жалость, а светлая, когда, сколько ни думай, не пугай себя, выходит не так плохо. Пройдет время, дочь вырастет, перейдет во взрослую жизнь, где порой бьют жестоко. И ей придется это испытать с лихвой. Но когда это будет? Еще не скоро. Слава Богу, не так скоро, чтобы заглядывать наперед. «Жди, дочуша, сейчас приеду», — мысленно окликнул он ее. И она тоже откликнулась, потому что у сердца вновь затрепетало живое.